Во второй половине дня она работала в команде, обслуживавшей уличные фонари. Работа состояла в том, чтобы проверять лампочки простеньким прибором и заменять перегоревшие или разбитые вандалами во время эпидемии супергриппа. Работали они вчетвером, и автоподъемник с люлькой перевозил их от столба к столбу с улицы на улицу. Ближе к вечеру того же дня Дэйна, стоя в люльке, снимала плексигласовый колпак с одного из фонарей и думала о том, как ей нравятся люди, с которыми она работает, особенно Дженни Энгстрем, сильная и красивая, бывшая танцовщица ночного клуба, сейчас управлявшая люлькой. Именно такой Дэйна всегда представляла себе лучшую подругу и не могла понять, каким образом Дженни оказалась здесь, на стороне темного человека. Ее это настолько ставило в тупик, что она не решалась спросить у Дженни, как так вышло. И другие люди ей нравились. Она думала, что глупцов в Вегасе, пожалуй, побольше, чем в зоне, но ни у кого изо рта не торчали клыки, и никто не превращался при восходе луны в летучих мышей. Опять же, здесь людей отличало куда большее трудолюбие, чем в Болдере. В свободной зоне хватало таких, кто целые дни проводил в парках, а для многих полуденный перерыв на ланч растягивался до 2 часов дня. В Лас-Вегасе ничего подобного не было и в помине. С 8 утра и до 5 дня все работали, кто в Индиан-Спрингсе, кто в городе. Даже начались занятия в школе. В Вегасе оказалось порядка 20 детей. От 4 — Дэниел Маккарти, всеобщий любимец, которого все звали Динни, до 15 лет. Среди взрослых нашлось 2 человека с учительскими сертификатами, и занятия проводились 5 дней в неделю. Ллойд, который бросил школу, оставшись на 3-й год в младшем классе, очень гордился тем, что дети имели возможность получить образование. Аптеки с распахнутыми дверями никто не охранял. Люди постоянно заходили и выходили, но не брали ничего более сильнодействующего, чем аспирин или джелусил. На Западе проблемы наркотиков не существовало. Все, кто видел, что случилось с Гектором Дроуганом, знали, какое наказание полагается за эту вредную привычку. И Ричи Моффетов здесь Дэйна тоже не встречала. Все держались дружелюбно, окон никто не бил. Люди понимали, что пить что-то более крепкое, чем пиво, себе дороже. «Германия в 38-м году», — думала Дэйна. «Нацисты? Ох, какие очаровательные люди! Такие спортивные! Не ходят в ночные клубы для туристов. А чем они занимаются? Собирают часы». «А права ли я?» — спрашивала себя Дэйна, вспоминая Дженни Энгстрем. Она не знала, но предполагала, что очень даже может быть. Она проверила лампочку на фонарном столбе, перегорела. Дэйна сняла ее, зажала между ног, достала последнюю новую. «Хорошо. Все равно конец рабочего дня. Часы показывали...» Она посмотрела вниз и замерла. От автобусной остановки шли люди, вернувшиеся в город из Индиан-Спрингса. Все они мимоходом посмотрели вверх, как обычно группа людей смотрит на человека, находящегося высоко над землей. Синдром бесплатного цирка. Одно лицо бросилось ей в глаза. Широкое, улыбающееся, удивительное лицо. «Дорогой и любимый Иисус на небесах, неужто это Том Каллен?» Капелька жгуче соленого пота упала Дэйне в глаз, все тут же начало двоиться. Когда она вытерла пот, лицо исчезло. Люди с автобусной остановки прошли дальше, размахивая корзинками для ланча, разговаривая, смеясь. Дэйна увидела одного, который мог быть Томом, но со спины точно сказать не могла. «Том? Они послали Тома? Конечно же, нет. Это настолько безумная идея, что кажется почти здравой». Но она все равно не могла в это поверить. «Эй, Джергенс!» — сердито крикнула снизу Дженни. «Ты там заснула или просто ублажаешь себя?» Дэйна перегнулась через ограждающий поручень люльки, посмотрела на запрокинутое лицо Дженни, показала ей средний палец. Дженни рассмеялась. Дейна занялась установкой новой лампы, а к тому времени, когда сделала все как положено, рабочий день практически закончился. По пути в гараж она молчала, уйдя в себя. Настолько глубоко, что Дженни полюбопытствовала, что с ней. «Наверное, мне просто нечего сказать», — с полуулыбкой ответила Дейна. «Это не мог быть Том. Или мог?»